и пока оно еще горячее, ошпаривают им кору бузины. Для противорожистых примочек. Номер 23. Буквица лекарственная или буквица черная. Это семейство губоцветных. С лечебной целью используется трава растения. Распространена в умеренной и теплых полосах. На Украине повсюду. Растет на лугах, в зарослях, на холмах, в рощах, в лесных посадках, при лесных дорогах и на кладбищах. Буквица лекарственная – это многолетнее травянистое растение с прямым четырехгранным шерстистым стеблем высотою от 26 до 90 сантиметров. Весной от корня вырастает пучок листьев на длинных чершках и 1-3 длинных стебля. Листья продолговато-яйцевидные, городчатые, как и стебли, волосистые, верхние почти сидячие. Цветки светло-пурпуровые, собраны кольцами в пазухах верхних листьев. Кольца цветков постепенно к верху стебля сближаются в густое колосовидное соцветие. Цветет буквица лекарственная с июня до сентября. Растение имеет довольно сильный своеобразный запах и сладковато-горький приторный вкус. Собирают траву во время цветения. Буквица лекарственная содержит горечь и дубильные вещества. По действию на организм это вяжущее, отхаркивающее, легкое слабительное и отчасти мочегонное средство. Используют траву буквицы лекарственной лишь в народной медицине, прежде всего при болезнях печени, одну только буквицу или же в смеси с другими растениями. При плохом пищеварении ее применяют как регулирующее, а иногда как легкое слабительное средство. При кашле как отхаркивающее средство, облегчающее выделение мокроты. Используют траву буквицы при легочных кровотечениях, но при условии, если траву отваривают не на одной воде, 2 столовые ложки на стакан воды, а добавляют 2 столовые ложки крепкого портвейна. Принимают по 2 винных рюмки или по 2 столовых ложки каждый день. Употребляют препараты из буквицы лекарственной внутрь при простуде, параличе, а также при подагре. Способы применения. Отвар 5,0 на 200,0. Заваривают 1 чайную ложку травы на стакан кипятку. Принимают по 1 трети стакана 3 раза в день. Порошок. Доза от 1,0 до 3,0 3 раза в день. Номер 24. Валериана лекарственная. Народное название. Маун, одолянка, козлик, кошачья трава, балдырьян аптечный, земляной ладан. Это семейство валериановых. С лечебной целью используют корень и корневище. Растет она на влажных лугах, между кустарниками и по берегам рек почти по всей территории европейской части. На Украине повсюду, а также на Кавказе, в Сибири, кроме Крайнего Севера.